еще будет так, чтобы в такт? С кем еще будет так глубоко? Ты научился терять, но никак не научился, чтоб было легко. С кем еще будет так хорошо, чтобы хотелось опять и опять? Гонишь и маешь, и хочешь еще. Ты ведь не можешь меня потерять. Знаешь, я приду к тебе, когда позовешь. Истины и правила, песок и вода. У меня нет стыда, у меня для тебя нет стыда. Терять, но никак не научился, чтоб было легко. Знаешь, я приду к тебе, когда позовешь. Истинные правила, песок и вода. У меня нет стыда, у меня для тебя нет стыда. Когда позовешь, растворяет тело эта страсть кислота. У меня нет стыда, у меня для тебя нет стыда. Когда позовешь, растворяет тело эта страсть кислота. У меня нет стыда, у меня для тебя нет стыда. Знаешь, знаешь, я приду к тебе, когда позовешь. Истинные правила, песок и вода.